пресс-клубе Варя появиться в тот вечер не осмелилась. Наверняка все винят ее и в смерти Лукана, они же не знают об измене, и в изгнании всеобщего любимца Девре. Француз из Букарешта в лагерь так и не вернулся. По словам Араста Петровича, дуэлянта продержали под арестом и велели в 24 часа покинуть территорию румынского княжества. В надежде повстречать Зурова или хотя бы Маклафлина и выведать у них, насколько сурово к преступнице общественное мнение, бедная Варя прогуливалась кругами вокруг пестревшего разноцветными флажками шатра, держа дистанцию в 100 шагов. Податься было решительно некуда, а идти к себе в палатку очень уж не хотелось. Милосердные сестры, славные, но ограниченные создания, снова станут обсуждать, кто из врачей душка, а кто злюка, и всерьез ли однорукий поручик Штрумпф из 16-й палаты сделал предложение Насте Прянишниковой. Полог шатра колыхнулся. Варя увидела приземистую фигуру в синем жандармском мундире и поспешно отвернулась, сделав вид, что любуется осточертевшим видом деревеньки Богот, приютившей штаб главнокомандующего. Где, спрашивается, справедливость? Подлый интриган и опричник Казанзаки ходит в клуб запросто, а она, в сущности, невинная жертва обстоятельств, топчется на пыльной дороге, словно какая-то дворняжка. Варя возмущенно тряхнула головой и твердо решила убраться во свояси, но сзади раздался вкрадчивый голос ненавистного грека. «Госпожа Суворова, какая приятная встреча!» Варя обернулась и скорчила гримассу, уверенная, что за непривычной любезностью подполковника немедленно последует какой-нибудь змеиный укус. Казанзаки смотрел на нее, растянув толстые губы в улыбке, а взгляд у него был непонятный, чуть ли не искательный. «Все в клубе только о вас и говорят. Жду с нетерпением. Не каждый день, знаете ли, из-за прекрасных дам клинки скрещивают». Да еще с летальным исходом. Настороженно нахмурившись, Варя ждала подвоха, но жандарм заулыбался еще слаще. Граф Зуров еще давеча расписал всю эскападу в сочнейших красках, а сегодня еще эта статья? Какая статья? Не на шутку перепугалась Варя. Ну как же, наш опальный Девре разразился в ревью Паризьен целой полосой, в которой описывается поединок. Романтично. Вас именуют исключительно «La belle mademoiselle S». «И что же?» — Варин голос чуть-чуть дрогнул. «Никто меня не винит?» — Казанзаки приподнял густейшие брови. «Разве что Маклафлин и Еремей Ионыч. Но первый известный брюзга, а второй редко наезжает, только если с Соболевым. Кстати, Перепелхину за последний бой Георгий вышел. С каких таких заслуг? Вот что значит оказаться в правильном месте в правильное время». Подполковник завистливо причмокнул и осторожно перешел к главному. «Все гадают, куда запропастилась наша героиня?» А героиня оказывается занята важными государственными делами. Ну-с, что там на уме у хитроумного господина Фандорина? Какие гипотезы по поводу таинственных записей Лукана? Не удивляйтесь, Варвара Андреевна, я в курсе событий. Как-никак заведую особой частью. Вот оно что, — подумала Варя, из-под лобья глядя на подполковника. Так я тебе и сказала. Ишь, какой резвый, наготовенькая. И раз Петрович что-то такое объяснял, да я не очень поняла, — сообщила она, наивно похлопав ресницами. «Какой-то З, какой-то Ж. Вы лучше спросите у господина титулярного советника сами. Во всяком случае, Петр Афанасьевич Яблоков ни в чем не виноват, теперь это ясно». «В измене, возможно, и не виноват, но в преступной неосторожности наверняка повинен». Голос жандарма лязгнул знакомой сталью. «Пусть пока посидит ваш жених, ничего с ним не сделается». Однако Казанзаки сразу же сменил тон, очевидно вспомнив, что сегодня выступает в ином амплуа. «Все образуется. Ведь я, Варвара Андреевна, не амбициозен и всегда готов признать свою ошибку. Взять хотя бы несравненного месье Девре. Да, признаю, допрашивал, подозревал, были основания. Из-за его пресловутого интервью с турецким полковником наше командование совершило ошибку. Погибли люди. Я имел гипотезу, что полковник Алибей — персонаж мифический, придуманный французом то ли из репортерского тщеславия, то ли из иных менее невинных соображений. Теперь вижу, что был несправедлив. Он доверительно понизил голос. Получены агентурные сведения из Плевны. Приосман Паши действительно состоит не то помощником, не то советником некий Алибей. На людях почти не показывается. Наш человек видел его издалека, разглядел только пышную черную бороду и темные очки. Эвре, кстати, тоже про бороду поминал. Борода, очки? Варя тоже понизила голос. Неужто тот самый, как его... «Анвара Фенди!» Казанзаки нервно оглянулся и заговорил еще тише. «Уверен, что он очень ловкий господин. Лихо обвел нашего корреспондента вокруг пальца. Всего 3 табора, говорит, главные силы подойдут не скоро. Разработка незатейливая, но элегантная. Вот мы, болваны, наживку и заглотили. Однако, раз в неудаче первого штурма Девре не виноват, а убитый им Лукан предатель, получается, что журналистов выдворили неправильно? Спросила Варя. Получается, что так. Бедняге просто не повезло, махнул рукой подполковник и придвинулся поближе. Видите, Варвара Андреевна, как я с вами откровенен. Между прочим, секретной информацией поделился. А вы не хотите мне поведать сущий пустяк? Я переписал себе тот листок из книжечки, бьюсь третий день, и все попусту. Сначала думал шифр. Не похоже. Перечень или передвижение частей, потери и пополнения? Ну скажите же, до чего додумался Фондорин? Скажу только одно. Все гораздо проще. Снисходительно обронила Варя и, поправив шляпку, легкой походкой направилась к пресс-клубу.